905-й день в мире Содома, утро, заброшенный город в высоком лесу, башня мудрости. Анна Сергеевна Струмилина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. По правде говоря, я никогда не думала, что в 1976 году творилось такое. Ну, то есть я не предполагала, что там могли существовать такие вот девочки. И этот факт стал для меня настоящим потрясением. Дело в том, что тот мир, откуда пришли к нам эти девочки, это реальность моих родителей. Маме сейчас 11 лет, папа чуть постарше. Чудесное советское время. Я так любила слушать мамины рассказы о стране СССР. Когда она рассказывала, то у нее прям глаза горели. И непременно потом вздохнет и скажет: «Да, это было самое прекрасное время. Все было совсем не так, как сейчас». Эта мамина ностальгия передалась и мне. Иногда мне удавалось посмотреть старые советские фильмы. И я тоже вздыхала, видя, какими дружными и простыми были тогда люди. Дети могли гулять спокойно, где хотели, и ничего с ними не случалось. Доверяли люди друг другу, общались запросто, мечтали о чем-то, шли к какой-то цели, а какие были песни. Мне казалось, что тогда была истинная романтика, ныне утраченная без следа. Барды так душевно пели под гитару про какие-то дивные края, про какую-то немыслимую любовь. И были пионерские лагеря, и давались клятвы, и взахлеб читались книги. И дети играли в войнушку и устраивали дворовые концерты. Тимуровцы помогали одиноким старушкам, и на улицах стояли таксофоны. И не было тогда богатых и бедных, и не было выпендрежа, и дети уважали учителей, и люди умели по-настоящему дружить. Женщины были скромные, а мужчины галантные. Вообще люди были другие. Мне казалось, что в то время все должно быть непременно счастливо. Тогда люди были уверены в своем будущем, и государство о них заботилось. Но оказалось, что все было далеко не так радужно, как представлялось мне по рассказам мамы и по фильмам. Там, в безмятежной советской действительности, лились те самые невидимые миру слезы, которые утирать теперь придется мне. 500 несчастных, обездоленных девушек. Совершенно потерянных в жизни, у которых впереди маячил только мрак безнадежности. Какие там бардовские песни, какая романтика, какие книги. А в этих девушках не снимали фильмы, о них не пели песни. Они словно бы вовсе не существовали. Их никто не замечал. Как всегда, стараются не замечать то, что портит благостную картину всеобщего счастья. Равнодушие. Это все, что они видели. Их жизненный путь вел в никуда. Была в этом доля их вины или нет, совершенно неважно. Не все из них смогли бы выкарабкаться, если бы не Серегин, решивший не просто их спасти, а применить в деле. Ох уж этот наш Серегин. Для него не существует никчемных людей. Ну а если для него не существует, то и для нас тоже. Ибо он — это мы, а мы — это он. И вот теперь мне предстоит познакомиться с каждой. Деликатно поковыряться у нее в душе, чтобы обнаружить и пробудить то самое великое начало, которое, будучи щедро полито, даст обильный урожай. А пока они юные, хрупкие, но уже надломленные ростки. Большинство из них уже приобрели тот цинизм, что призван служить защитой от суровых ветров неидеальной действительности. Недоверчивые, колючие, привыкшие к тому, что притягивают к себе одни несчастья. Они не умеют взаимодействовать с миром и выстраивать с ним конструктивные связи. Отверженный, не нашедший своевременной поддержки, неизбежно начинает скольжение вниз. И мало какое общество в состоянии оказать эту поддержку. Оно не любит отверженных, сторонится их. Оно смотрит на них с подозрением, проверяя, на месте ли кошелек. Они, замечая это стыдливое движение, еще больше убеждаются в своей отверженности. И тогда, раз от раза видя такое отношение, им остается только окончательно признать, что им нет места среди нормальных людей. И это самое страшное. Так отмирает в них все чистое изначальное, что было заложено Богом. И они обращают свое лицо к тьме, погружаются в нее и больше никогда не находят выхода. Но эти 500 девушек, что отданы на мое попечение, еще не дошли до края пропасти. Они еще слишком юны и очень любят жизнь. Ведь юность неустанно твердит о том, что все еще впереди, и как ни затыкая уши, голос ее не унять. Внутренняя суть этих девочек тянется к теплу, к доброте и ласке, которые некоторые из них не знали от рождения, но душа нашептывала им, что все это существует. Многие из них еще не утратили веры в прекрасного принца, где-то там заблудившегося. А кто-то еще помнит запах домашних пирогов и теплые руки матери из далекого-далекого безоблачного детства. Все они берегут свои светлые воспоминания, точно горстку жемчужин. Ведь хоть редко, но случалось в их жизни хорошее. А у кого нет воспоминаний, тот бережет свои фантазии, трансформированные из какого-то подслушанного, подсмотренного. У каждой из них есть свой священный потайной ящичек с сокровищами, который никогда не откроет посторонний. Но мы для них не посторонние. И пусть они не сразу научатся доверять, но постепенно броня их будет истончаться. Ведь в них есть главное – это то, что они советские люди, и они нам нужны. Но не ради выгоды, а потому что и мы им нужны тоже. Не будьте должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Когда они познают смысл этой заповеди, то обретут свою внутреннюю гармонию. Это непременно, и довольно скоро случится с ними, потому что теперь они наши. Любовь – это та субстанция, которой много не бывает. И в первую очередь им предстоит исцеление любовью. И я, конечно, все сделаю так, как надо. Точнее, не надо, а должно. Все, что есть в них хорошего, доброго, всех их таланты, способности, черты характера, все это будет раскрыто, реализовано в полной мере. Им больше не понадобится прятать свой потайной ящичек. Ибо весь мир будет их сокровищем, бесконечно дружелюбным, открытым, принимающим их такими, какие они есть, без осуждения, без порицания, без навязчивого контроля. Вот к этим девочкам, растерянным, испуганным, беспомощно озирающимся, подходят рослые сержантки-остроухие. Большая часть этих воинствующих девиц присоединилась к нам еще после битвы у дороги, и с тех пор они познали главную максиму Серегина: «Я — это ты, а ты — это я». Эта истина действует не только по вертикали, между патроном и верными, но и по горизонтали. В том числе сейчас остроухие воспринимают порученных их попечению девиц как нечто классово близкое и родное. И в самом деле, между питомником для остроухих в одном из садомитянских поселений и сиротским детдомом где-нибудь в депрессивной глубинке принципиальной разницы не просматривается. Я скольжу взглядом по русым, чернявым, рыжим и блондинистым головам и вылавливаю из них воспоминания об откормленных тетках из обл.Лано, из самой Москвы, являющихся в их дома с проверками, и как перед этими визитами все намывалось и надраивалось, чтобы был порядок. Кроме этого самого порядка, проверяющих не интересовало ничего. Ни истощенный вид воспитанников, ни их запуганные взгляды, ни толстые морды работниц пищеблока. В некоторых местах ужесточение режима в детдомах доходило до такого уровня, что после отбоя ни мальчикам, ни девочкам нельзя было выйти в туалет. потому что ночная дежурная загоняла их обратно в спальню с криками «Ссы в постель!». И жаловаться проверяющим по этому поводу было бесполезно. А любой протест заканчивался угрозами отправить в колонию. И ведь были такие неудобные, которых отправляли за решетку, навсегда ломая юную жизнь. В наши времена подобные явления тоже имелись. Но только при Путине все большие мелкие начальники по этой части, да и коты, боялись громкой огласки в прессе и шумихи в интернете, после которой против них ополчалась вся президентская рать. Во времена товарища Сталина огласки в прессе быть не могло по определению, но и безобразий таких не происходило, как свидетельствуют некоторые подопечные Зиночки Басовой, оказавшиеся воспитанниками детдомов. Проверяющие в те времена относились к своему делу серьезно. Вождю советского народа требовались новые люди для построения нового мира, а не будущие воры и проститутки. А вот во времена товарища Брежнева и пресса не смеет задевать неудобных тем, и одряхлевшей системе не надо уже больше ни нового мира, ни новых людей. Сплавляя сюда проблемы и контингент, местные начальники облегченно вздыхают и потирают руки, не понимая, что их проблемы только начинаются. Глядя, как хмурится при взгляде на этих девочек Серегин, выговаривая свое недовольство товарищу Брежневу, я понимаю это более чем определенно. Разгневанный бич божий, серьезное основание заранее застолбить себе на кладбище место под могилу и оплатить лучший некролог. А ведь есть еще и Ника Кобра. Сейчас она отсыпается после ночных приключений, но стоит ей прознать о творящихся в том мире безобразиях и головы, отрубленные во имя женской солидарности, можно будет считать корзинами. И никто ей не указ. Равнодушных тварей, думающих только о себе, гроза драконов ненавидит не меньше, чем людоедов-садомитов и германских нацистов. А я это знаю точно, потому что я теперь... Это немножечко она. И наоборот. Тем временем на хорошем русском языке остроухие приглашают своих новых сестер следовать за собой в пустующие дома-казармы. Их прошлых обитателей 2 недели назад Серегин вывел в полевые лагеря в бывшем царстве света. А там все как положено при встрече своих. Чисто прибранные светлые комнаты, белые хрустящие постели, воздух с приятными запахами высокого леса, в комнатах для молодых мам самопокачивающиеся колыбели и предупредительные невидимые слуги, готовые помочь подмыть и перепеленать обкакавшегося малыша. Здесь девочки проведут неделю, освоятся, хоть немного оттают душой, пройдут начальный инструктаж, а некоторые еще и подправят здоровье в нашем госпитале. А потом Серегин будет класть подобное к подобному. Беременных девушек назначат курировать бараки с мамочками, находящимися на том же сроке. Те, у кого есть малыши, будут работать воспитателями в яслях и детских садах. Тех же, кого доля сия пока миновала, направят к девочкам-подросткам, спасенным от превращения в диетическое мясо и вкусную порцию некротики для демонов. И вот тогда все ныне несчастные и обиженные будут при деле, пользуясь уважением и начальством в лице Серегина и своих подопечных, которых им в буквальном смысле предстоит вывести в люди.